Леса на склонах Карпат оделись в чеканные мети золота, и только кое-где еще лежали изумрудные россыпи самой стойкой листвы. Утренники были холодными, но заморозки не наступали, в воздухе серебристо тянулась паутинка, и дни стояли теплые, как дружеское рукопожатие. Вода в ручье по утрам отливала холодное синевой и лучше любых примет возвещала, что осень пришла на самом деле надолго, а следом за осенью придет зима. Но у нас не было свободного времени, чтобы задумываться над этим. Группа инструкторов выделилась как-то сама собой, безо всяких голосований и обсуждений. Андрюшка Альхимович продолжил, естественно, нас тренировать в том, что на нашей земле называлось туризм, а тут превратилось в вопрос выживания. Сергей, Вадим и Арнис занялись с остальными боксом. Игорек Басаргин и Олег Фирсов учили метать ножи и топоры. Колька в меру своих знаний тренировал остальных по самбо. Ну и мне досталось, конечно, фехтование. «Любимые удары у них рубящие!» Я ходил перед сидящими на траве друзьями, держа в опущенной руке палаш. «Это мы все уже заметили, рубящие в голову и в шею. Север, иди сюда, вспомним пятую защиту с ответной атакой. Смотрите все!» Парные поединки требовали моего контроля, и я расхаживал между фехтующими, стараясь поправлять ошибки и показывать, как надо. В классическом фехтовании на рапирах нет рубящих ударов, мне и самому приходилось многому учиться по ходу. И странно было ощущать, что я сейчас несу ответственность за то, как будут тренироваться мои друзья, значит, останутся ли они живы. Действительно странное ощущение, остро волнующее. «Бен, дубина, локоть не отставляй!» — крикнул я, становясь с ним в пару. Олег Фирсов, ухмыляясь, сделал шаг в сторону. «Смотри, раз, два, оп, и ты без руки, понял?» Бен кивнул, и я указал Олегу на его место. «Давай, Фирс!» «Олег!» — окликнула меня из пещеры Ленка Власенкова. «Сегодня она выхлопотала для всех девчонок выходной, но вместо отдыха они суетились в нашем жилище и вокруг него. Иди сюда!» «Матриархат!» — дурашливо пропел Саня, отбивая своей волонкой удары сморчевской ланскнеты. «Давно пора вернуть назад!» Я показал ему рога дьявола и, убрав палаш в ножны, махнул Ленке и думал. Она решительно уцепила меня за рукав и втащила в пещеру. Половина девчонок в бешеном темпе полосовала тут шкуры и кожу. Казалось, я попал в закроечный цех нашей кирсановской фабрики «Победа». Танюшка была среди них, она ловко действовала своим коротким ножом и, улыбнувшись, показала мне нечто, отдаленно напоминавшее меховые обмотки. Я так понял, что в будущем это превратится в зимние сапоги. Прежде чем Ленка уволокла меня в проход, Танюшка успела показать пальцем. «Это тебе!» Ленка как-то подцепила по дороге факел и сейчас уверенно всадила его в расщелину, которой я и не заметил. Потом широким жестом обвела окружающее. «Ну?» — нетерпеливо спросил я. «Изо рта у меня вылетел еще клуб пара». «Мало соли», — сообщила Ленка. «Копченого мяса у нас уже достаточно, и рыбы, но соль почти всю потратили, и мы хотели сделать солонину. Еще вот тут топленый жир. Пусть мальчишки принесут еще лозы на корзину, а то мы его уже на камень просто кладем. Дальше у нас мало растительной пищи. Рискуем заработать цингу». «Лен», — я вздохнул, — «ну тут-то я что могу сделать? Начнется осень, по-настоящему пойдут грибы там, ягоды, все прочее, только опять сморчками нас не отравите». «Прошлому возврата нет», — улыбнулась Ленка. «Да, еще нужно больше шкур. Мы же экспериментируем, много в отходы идет, и иголки из кости нужны, лучше всего получается из оленьих лопаток». «Напиши реестр на глиняной табличке», — почти серьезно предложил я. «И дадим заказ. Соль, иголки, шкуры, лоза, что там еще нужно?» «Да все», — вздохнула Ленка, — «лишним ничего не будет. Дров нужно еще 5 раз постолько. Я», — призналась мне мой завхоз, — «если честно, не знаю, как мы зимовать будем. Боюсь я чего-то». Она подняла руку и коснулась густо висящих под сводом пещеры пучков сушеного вереска, бадана и каких-то лекарственных трав. «Странно было бы по-другому», — тихо ответил я. «Перезимуем. Ничего, запасемся и пересидим. Ты посмотри там, что еще нужно, и сразу скажи». «Мы еще хотели попробовать ягодный леваш сделать», — оживилась Ленка. «Валюшка рецепт от бабки знает, только ягоды много нужно. Хорошо, что тут полно всего. Прямо удивительно, все живое так и кишит, даже не верится». Снаружи уже занялись боксом. Арнис спарринговался с Вадимом, показывая бой в клинче. Я пошел ко всем, снимая снаряжение и раздеваясь до пояса. Мне пришлось превратиться в ученика. «Хватит!» — Арнис оборвал спарринг и скомандовал. «Становись!» Мы послушно выстроились в линию и приняли боксерские стойки для боя с тенью. Но, как и все последнее время, Арнис для меня закончил тренировку раньше остальных, заметив, что мне надо беречь руку. Я лично считал, что перелом у меня давно зажил полностью, но не спорил, как не спорил со мной Арнис, когда я поправлял его на фехтовании. Последние две недели мы суетились по хозяйству с бешенством и энергией спятивших землероек. До меня дошло, что мы опоздали с началом заготовок на полтора месяца, шагали, а значит, все нужно было наверстывать. Больше всего меня беспокоила мысль, что могут появиться урса. Если придется уходить, то это смерть, не иначе. То, что мы имеем, сковывает нас, как кандалы. И это касается даже приятных вещей. Чем она вещь дороже тебе, тем тяжелее ее груз, тем больше страх ее потерять. Майка моя погибла от лап медведя. И я уже довольно долго носил сделанную Танюшкой рубашку-куртку из оленьей кожи с капюшоном и костяными пуговицами. Спортивную куртку я отложил на будущее. Кожаными были и новые носки, точнее, скорее, чулки с завязками. Девчонки замачивали шкуры в настое дуба, и получалось неплохо, хотя первое время одежда казалась странной, а вид товарищей вызывал смех. Кстати, оказалось, что у нас в сумме довольно много теоретических и практических знаний для вот такой жизни, а если чего не знали и не умели, то осваивали путем проб и ошибок. Главное не опускать рук. Хотя временами, хоть и мысленно, опускались, честно признаю. И руки, и ноги от хождения по лесу и горам, от охоты, рыбалки, чертова собирательства, наломаешься. А Ленка Власенкова преспокойно объявляет: «Мало!» Олег Ферсов как-то на полном серьезе заявил, что она не умеет распорядиться тем, что мы приносим. Ленка заплакала. Олег Крыгин набил моему второму тезке физиономию раньше, чем их растащили. Но в целом мы жили без особых скандалов. Я про себя временами удивлялся, в наших земных походах мы ссорились больше, а тут вели себя даже с некоторой церемонной предусмотрительностью. Может быть, потому что все ясно понимали, мы зависим друг от друга, без шуток. Я вернулся в пещеру с деловитым видом. Зашел на минутку, сейчас ухожу. В главном помещении, в центре, сложили из камней очаг. Слева и справа у стен шли деревянные настилы для девочек и для мальчиков, на которых постепенно росли груды шкур. В головах оставлено место для одежды и оружия. Над очагом растопырилась самодельная четырехногая конструкция полевой кухни с кручьями, вертелами, каменными сковородками и прочим. Один проход уводил все в тот же лес. Ледник с продуктами. Другой в сортир, где обнаружена была очень удобная трещина. Там, конечно, было холодно, но все же лучше, чем бегать по сугробам, отгоняя волков. Вход в сортир плотно закрывала обтянутая шкурой плетенка. Такую же собирались сделать для главного входа, но пока обходилось все теми же шкурами. Тренировка, судя по всему, закончилась. Во всяком случае, я оказался тут не первым парнем. Игорь Басаргин, задавшийся целью сделать себе то, что обтекаемо называл музыкальный инструмент, возился с деревянной заготовкой корпуса. Сморч сшивал толстые полосы дубленой кожи, он мастерил себе эдакий жилет, вроде ламеллярного доспеха, какие видел у ребят Лешки. Игорек Мордвинцев вырезал из кости крючки. Лицо у нашего рыбака было мечтательным. «Племя». Печально и весело в одно и то же время подумал я. «Честное слово, племя!» И представил себя со стороны. 14-летний мальчишка с коричневым от загара лицом, длиннющие волосы над лбом перехвачены полоской кожи, грубо сшитую куртку перечеркивают ремни стального оружия синие, спортивные брюки, очень потрепанные и серые от въевшихся пыли и грязи белые туфли. Сзади неслышно подошел Вадим, положил мне руку на плечо. Предложил серьезно: «Давай я возьму пару человек и сходим за солью. Мы же почти в Чехословакии, а тут есть где-то соляные месторождения. Без соли мы мясом не запасемся». «Сам пойду», — ответил я. «С этой рукой вообще тут засиделся». «А я лично до сих пор на животе сплю». Поделился проблемой Вадим. Шрамы справа на голове у него прикрывались волосами, но часть их все равно была видна. «Идею у меня отбираешь, да?» «Да ладно тебе», — подмигнул я ему. «Князь я или не князь?» «Князь, князь!» — согласился он. «Князь и должен быть впереди, на лихом коне, только верхом ты ездить не умеешь. Слушай, давай я схожу. Очень хочется. Сашку возьму, Олега, Кригина, Соколова, Андрюшку, мордву еще, и хватит. Через недельку вернемся, честное слово, очень хочется, устал я на месте». «Погоди!» — у меня забрежила смутная мысль. «Постой, Вадим, вечером поговорим, вечером!»